Я пришел в себя, дернулся и рывком приподнялся с пола, но уперся в теплые ладони вождя. «Фу», — сказал он, — «мы уже думали, что потеряли тебя». Вождь аккуратно приподнял меня и помог устроиться в сидячем положении. Рядом с ним суетилась молодая смуглая девушка, похожая на Покахонтас из древнего мультика. Это была Ксока, кожа которой очистилась от приона. Пока я валялся без сознания, она где-то успела найти одежду, в основном состоящую из кожаных полосок на самых интересных местах. На голове у нее был шлем из черепа ягуара, а на плечах шкура того же зверя. Девушка выглядела вполне здоровой, только в некоторых местах на коже виднелись красные пятна, будто следы от недавно заживших шрамов. В эфире вы получили опыт, вы получили новый уровень, текущий уровень 39. Повышен уровень отношений с аврарианцами. Текущий уровень – дружественный. В эфире вы получили достижение «Отдать себя без остатка». Плюс 10% к скорости восстановления выносливости. Число живых существ, которым можно применить поглощение, увеличено до 2 в сутки. Содержание приона в крови – 29%. Навык поглощения увеличен до 2 уровня. Доступно улучшение навыка. Вы можете настроить или изменить параметры в окне навыков. Я кивал к Сока, делая вид, будто слушаю ее благодарности, а сам разбирался с параметрами своего персонажа и вообще пытался осознать, что со мной было и что с этим делать дальше. Если вождь обладал тем же умением, то становилось понятно, почему все его так обожают. Я поднялся и обошел комнату, изучая больных. Выбрал того, кому было хуже всех, убедился, что выносливости у меня полный запас, и под удивленный возглас вождя активировал поглощение. Второй раз было легче. Я чувствовал себя кем-то средним между дирижером и хирургом. Взмах палочки вел за собой черное вещество, скальпель отсекал лишнее. Точными, экономными движениями я освобождал тело аборигена от корявых наростов. Очистка была не такой полной, как у Ксока. На локтях и коленях остались черные уплотнения, но теперь абориген выглядел скорее как мастер по тайскому боксу после 7 раундов боя, а не как каменный кулек. Опять пришлось ждать, пока восстановятся силы, но это было приятное ожидание. Вождь со своим вечным окей хлопотал, уточняя, как я смог использовать умение повторно. Ксока и абориген, чье имя я не спросил, благодарили и искренне радовались своему выздоровлению. Грустно было лишь то, что остальные пострадавшие смотрели на меня с надеждой, а свой суточный лимит я уже исчерпал. «Сегодня ты им уже не поможешь, окей. Вернемся завтра, а теперь пойдем тебя прокачаем». Вождь вывел меня на свежий воздух и помахал рукой двум прокаженным, стоящим неподалеку. «Это Боб и Найт, они помогут тебе». Боб танкует, Найт лечит, вы с Ксока дамажите, окей?